Иван Тарасюк, он же Карась, заместитель секретаря товарища Молчанского. Он с болью и возмущением, сперва тихо, а затем чуть не во весь голос закричал: «Кто ел на столе? Уберите!» Сам начал поднимать опрокинутые стулья. Быстро все со стола было убрано, и взялись подметать залу. Из клуба я возвратился опять в киоск Федерации, подобрал ряд брошюр себе для гуляй-поля и хотел было уходить в бюро по созыву съезда для получения бесплатного номера на время работ съезда, как в киоск зашла молодая барышня, оказавшаяся товарищем. Она просила товарищей пойти с нею в Зимний городской театр и поддержать ее в выступлении перед рабочей аудиторией против увлекающего рабочих социал-демократа Нила. Но присутствующие товарищи ей сказали, что они заняты. Она ни слова больше никому не сказала, повернулась и ушла. Товарищ Молчанский спросил меня: «Ты с ней знаком?» «Это славный и энергичный товарищ». Я в ту же минуту бросил киоск и нагнал ее. Предложил ей идти вместе на митинг. Но она мне ответила: «Если не будете выступать, то вы мне не нужны там». Я обещал ей, что выступлю. Тогда она взяла меня за руку, и мы ускорили шаги по дороге в Зимний театр. Этот юный и милейший товарищ рассказал мне по дороге, что она всего 3 года, как сделалась анархисткой. Это ей трудно далось. Она около 2 лет читала Кропоткина и Бакунина. Теперь почувствовала, что прочитанные ею труды помогли сложиться ее убеждениям. Она их полюбила и во имя их работает. До июля она выступала перед рабочими, но боялась выступить против врагов анархизма, социал-демократов. В июле на одном из митингов в сквере она выступала против социал-демократа Нила. Он ее хорошо отстегал. «Теперь, — я говорила, — она собралась силами попробовать вторично выступить против этого Нила. Это агитаторская звезда в центре социал-демократов». Этим разговор наш кончился. На митинге я выступил против знаменитого Нила под псевдонимом «Скромный», мой псевдоним с каторги. Говорил скверно, хотя, по уверению товарища, это было очень удачно, только что волновался. Мой же товарищ, юный и энергичный, завоевал весь зал своим нежным, но сильным ораторским голосом. Аудитория была восхищена этим голосом, и мертвая тишина, когда слушали то, что она говорила, сменялась бурными рукоплесканиями и громовыми криками: «Правильно, правильно, товарищ!» Товарищ говорила недолго, 43 минуты, но настолько возбудила массу слушателей против положений, высказанных Нилом, что когда последний вышел оппонировать всем против него выступавшим, зал закричал: «Неверно! Не забивайте нам головы неправдой! Правильно говорили нам анархисты! Вы говорите неправду!» Когда мы возвращались с митинга, нас собралось уже несколько товарищей вместе. Наш юный товарищ говорил мне: «Вы знаете, товарищ скромный, что этот Нил своим влиянием на рабочих до сих пор меня с ума сводил. И я задалась целью во что бы то ни стало убить его влияние на рабочих. Меня стесняло на этом пути лишь одно — я слишком молода. Рабочие относятся к старым товарищам более доверчиво. Боюсь, что это мне помешает выполнить свой долг перед рабочими». Кроме здоровья и лучших успехов ей в деле революционного анархизма, я ничего больше пожелать не мог. Мы распрощались и разошлись, обещая на другой день встретиться и поговорить о гуляй-поле, о котором она слыхала много хорошего. Из-за митинга я опоздал в бюро по созыву съезда и не достал бумажки на номер в отеле. Ночевал я в номере товарища Серегина. На другой день я с утра и до поздней ночи был на заседании съезда, поэтому не нашел времени для встречи с молодым товарищем, как уговорился. На второй день съезда я попал в земельную комиссию и весь день был занят в ней. Здесь я встретился с левым социал-революционером Шнейдером, приехавшим на губернский съезд из ВЦИК советов рабочих, крестьянских, солдатских и казацких депутатов. и избранным тоже